Глава 9. Интервью с экспертами и спортсменами. Врачи и ученые могут сколь угодно подробно, увлекательно и доступно писать экспертные статьи на такую большую и серьезную тему, как применение препаратов тестостерона и анаболических стероидов в профессиональном и любительском спорте. Но без рассказов людей, которые непосредственно жили в той среде, где эти субстанции активно применялись, информация точно будет неполной. Чтобы всесторонне раскрыть данную тему, в этой главе, вниманию слушателей, будут представлены интервью авторов книги с людьми, которые не понаслышке знают все о применении анаболических стероидов в тех видах спорта, которые отличаются, пожалуй, самым высоким уровнем их использования – бодибилдинге и одном из самых популярных в мире циклических видов спорта. Про различные аспекты применения стероидов в среде посетителей тренажерных залов самого разного уровня авторам рассказал один из самых известных представителей индустрии Алексей Киреев, больше известный как доктор Любер. А про нюансы применения стероидов в циклическом виде спорта поведал на условиях полной анонимности один из известных тренеров, который уже закончил активную профессиональную деятельность. Интервью с Алексеем Киреевым, доктором Любером. Как бы вы охарактеризовали частоту применения стероидов среди посетителей фитнес-центров? Действительно ли в этой группе людей стероиды применяются часто? Или речь идет об относительно редких случаях? В свое время в одной из статей в журнале «Железный мир» я увидел такую статистику. В течение первого года посещения тренажерного зала стероиды умудряются попробовать 10-15% посетителей фитнес-центров. На протяжении второго года таких бывает уже 20-30%. На третий год – 50%. А после 5 лет тренировок количество попробовавших, но не обязательно регулярно употребляющих стероиды, приближается к 100%. Но эта статья довольно старая. Она была опубликована лет 10 назад. С тех пор очень много воды утекло и в жизни многое изменилось. Благодаря интернету поток абсолютно бесполезной, а зачастую и вредной информации пошел в массы, поэтому, соответственно, количество тех, кто подключает стероиды практически с самого начала занятий в тренажерном зале, многократно увеличилось. Такие спортсмены принимают стероиды неосознанно и бестолково, поэтому сталкиваются с кучей вполне понятных побочных эффектов. И потому многие бросают это дело, толком не втянувшись в этот процесс, что в данном случае только к лучшему. Но есть и другая сторона медали. В сети идет довольно активная пропаганда так называемого «натурального бодибилдинга без допинга». Правда, сами адепты этого движения далеко не безгрешны в плане приема анаболических стероидов и гормонов роста, но публика им верит, и количество таких идейных бездопинговых атлетов растет. Таким образом, в данный момент говорить о точных данных потребления анаболических стероидов среди посетителей фитнес-центров сложно, но можно однозначно утверждать, что их стало больше в сравнении с нулевыми годами. Как вы считаете, в каких видах физической активности, не связанной с профессиональным спортом, где есть допинг-контроль, стероиды применяются наиболее часто? Кроссфит? Тренировки в тренажерных залах? Единоборство? Они применяются везде, где человек хочет выйти за пределы того, что ему отпущено природой. Не стоит уподобляться страусу, взрывающему голову в песок, чтобы не видеть ужасов окружающей жизни. Допинг проник везде. И, по большому счету, его можно найти в любом спортивном зале. Кто является главным идейным вдохновителем применения стероидов спортсменами-любителями? Тренеры? Так называемые старшие товарищи из числа уже прошедших курс? Или люди, начитавшись сообщений в интернете и насмотревшись красивых картинок, сами приходят к тренерам с таким запросом? Если рассматривать ситуацию именно последних лет, то основным источником распространения таких знаний, конечно, является интернет. Раньше, да, ты подходил к тренеру, и он тебе под великим секретом расписывал курс, сопровождая это словами: «Ты только никому не говори». Сейчас в сети есть огромное множество всевозможных консультантов, которые за весьма умеренную плату распишут вам любой курс, порой даже не вдаваясь в индивидуальные параметры потенциального пользователя. Соответственно, и качество выдаваемого такими консультантами продукта весьма невелико. Но, как говорится, people have it. На мой взгляд, это явление прекрасно вписывается в теорию естественного отбора Чарльза Дарвина. Выживут не все. Дураков природа спишет с арены боя под названием «Жизнь». Кстати, а кто расписывает курс? Известно, что чаще всего это делают тренеры. Но почему не врачи? С точки зрения здравого смысла, это было бы как минимум безопаснее. Нужно помнить о важном нюансе. Квалификация российских врачей в отношении употребления анаболических стероидов в большинстве своем находится на уровне, что называется, ниже плинтуса. В ВУЗе подобных знаний им не давали. Искать эти знания самостоятельно и тем более углубляться в вопрос они не стремятся. Мало у кого хватает на это терпения и желания. В итоге я смотрю иной раз в сети ролики отечественных врачей про применение стероидов и понимаю, что ничего нового не услышал. Все, что они преподносят как современные открытия, уже было озвучено на профильных форумах еще лет 10-15 назад. Но на тех, кто не в теме, а таких большинство, это производит должное впечатление. Замечу также, что с точки зрения подавляющего большинства отечественных медиков, стероиды являются страшным ядом, употреблением которого можно обосновать любые болячки, от насморка до диареи. Именно этому их учили в институте, поэтому на приеме у врача о потреблении стероидов лучше помалкивать. Следует отметить, что в последние годы ситуация стала меняться, но говорить о том, что у медиков произошло кардинальное изменение отношения к любой форме применения анаболических стероидов, пока еще не приходится. Как человек, который хочет начать курс, может получить необходимые препараты? Просто зайти в интернет? В аптеке же ему ничего не продадут без рецепта, да и выбор там очень скудный. К кому обращаются спортсмены-любители, когда желание обладания красивым бицепсом перевешивает все остальное? Раньше спортсмены-любители действительно обращались к тренеру либо к специальным дилерам, торговавшим стероидами. Сейчас все это практически полностью перешло в сеть, и основной объем продаж происходит именно там. Но те люди, которые продают препараты с рук, очень сильно рискуют, так как статья 234 Уголовного кодекса предполагает за такую деятельность весьма серьезное наказание в виде лишения свободы на более чем серьезные сроки. А прибыль от такого, с позволения сказать, бизнеса, весьма невелика, так что овчинка выделки не стоит. В отличие от олимпийских видов спорта, в бодибилдинге нет допинг-контроля. В связи с этим любая фармакологическая поддержка ограничивается только фантазией человека. Сколько всего лекарственных субстанций и БАДов входят в стандартный курс, направленный на наращивание массы с последующим снижением содержания жира? Как долго он длится и сколько он стоит? Обычно это 2-3 препарата из группы стероидов на этапе набора мышечной массы и 3-5 препаратов на фазе приобретения рельефа. Плюс к ним по возможности добавляют гормон роста и по необходимости инсулин. Если атлет продвинутый, то его потребление стероидов не прекращается никогда. Это так называемый вечный курс. Другое дело, что реально продвинутые спортсмены разделяют этот курс на определенные фазы, где массированный прием фармы чередуется с периодами минимальных дозировок, именуемых мастами. Стоимость курсов может быть принципиально разной. Разброс затрат может отличаться на порядок. В такой ситуации все зависит и от количества употребляемых препаратов, и от ценника выбранного производителя. Они все далеко не строем ходят, и каждый выставляет свои цены. И от способа приобретения препаратов. При некоторых вариантах весьма велика вероятность того, что вас кинут, и за продукт придется платить несколько раз. Но при любом из выбранных вариантов расходы на эти препараты точно не будут фантастическими. Рассказы западных профи бодибилдинга о том, что они тратят многие десятки тысяч долларов на фармподдержку, не имеют ничего общего с российскими реалиями. У нас в стране все стоит во много раз дешевле. Какие побочные эффекты от употребления анаболических стероидов встречаются чаще всего? Какие из них наиболее серьезные? Если возможно, приведите какой-нибудь случай из практики. В свое время ходило много баек про ужасы, преследующие спортсменов при приеме анаболических стероидов, про отвалившуюся печень, импотенцию, либо рождение умственно отсталых детей-дебилов и так далее. Однако, как показывает практика, в реальности все эти страшилки весьма преувеличены. И при правильном применении и печень будет цела, и дети родятся нормальными, и потенция будет радовать спортсмена до глубокой старости. Но хочу акцентировать внимание, что риск побочных эффектов минимален именно при правильном приеме. А осуществить его далеко не так просто, как это может показаться. И знание об этом есть далеко не у каждого, кто провозгласил себя гуру в этом вопросе. Лично для меня главная опасность стероидов заключается в возможных проблемах с сердечно-сосудистой системой, потому что при любом курсе приема препаратов происходит неизбежное ухудшение липидного профиля. Возникает повышение уровня эритроцитов, ведущее к сгущению крови, и развивается кальциноз сосудов. С этим тоже можно бороться, но надо признать, что значительная часть смертей бодибилдеров в последние годы связана либо с проблемами с сердечно-сосудистой системой, либо с передозировкой наркотических веществ, которая является второй по частоте причиной смерти таких спортсменов. Но об этом мало кто говорит. Какие анаболические стероиды самые популярные в России среди посетителей тренажерных залов? Те же, что были и всегда – тестостероны и метандростенолон. Раньше в топе был также и нандролон, но просвещение все-таки играет свою роль. От нандролона многие отказались, и его место занял тренбалон. Есть ли специфика в выборе стероидов, зависящая от страны? Например, у нас могут быть популярны одни препараты, у немцев другие, а у американцев третьи. Мне сложно об этом судить, я ведь все-таки живу в России, но, судя по зарубежным интернет-форумам, там набирают популярность новые препараты, типа дигидробалденона, трелостона, метилтриенолона и прочих подобных субстанций, практически неизвестные сейчас в России. Контрабанда анаболических стероидов является уголовно наказуемым деянием, но при этом их можно достать относительно свободно, а производятся они чаще всего в Китае. Стоит ли игра свеч? Оправдан ли этот риск? Или правоохранительные органы смотрят на этот бизнес сквозь пальцы? Начнем с того, что не стоит недооценивать работу правоохранительных органов в сфере борьбы с распространением анаболических стероидов. Специалисты, работающие в этом направлении, явно и с большим отрывом обходят своих коллег, которые борются с распространением, например, тех же наркотиков. В настоящее время правоохранительные органы чуть ли не ежемесячно прекращают деятельность лабораторий, производящих стероиды, и закрывают интернет-магазины, которые их продают. Причем сроки за такие нарушения закона давно дают уже не условные, а более чем реальные. Статья 234 Уголовного кодекса «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» вошла в число одних из самых рейтинговых. Что касается рассказов о производстве всех стероидов в Китае, то это скорее красивая сказка, которую распространяют сами продавцы. В Китае приняты весьма жесткие законы, связанные с любыми аспектами производства и распространения стероидов. И производить что-то подобное в той стране можно назвать одним из вариантов добровольного самоубийства. Стероиды, продаваемые в России, чаще всего производятся в странах Юго-Восточной Азии и государствах, раньше входивших в состав СССР. Лично вы рекомендовали бы своим близким курс анаболических стероидов, если основной целью был бы визуальный эффект? Всем моим близким давно уже больше 40 лет, и на качество их жизни любого рода визуальные эффекты значимо не влияют. Но если говорить о поддержании физических кондиций и сохранении сексуальной функции, то почему бы и нет, можно и посоветовать. Посмотрите на Сильвестра Сталлоне. Он в свои 74 года выглядит так, как дай бог каждому. И, кстати, его пример вполне может быть наглядной иллюстрацией несостоятельности баек об опасности стероидов. Поменялись ли предпочтения посетителей фитнес-центров за последние 20 лет? Что ушло из моды? Что сейчас на пике популярности? Да бог его знает! Я хожу в фитнес-центр тренироваться, а не вести беседы о жизни с его юными посетителями. Да, среди посетителей фитнес-центров я вижу очень многих, кто, по моему мнению, однозначно принимает стероиды. Но ни с какими подобными вопросами я никогда ни к кому не подойду, потому что правду все равно никто не скажет. Точно так же, если ко мне подойдут с вопросом о том, употребляю ли я стероиды, то я сделаю удивленные глаза и отвечу: «Нет, никогда. Как вы могли такое подумать? Я вообще-то с детства борьбой занимаюсь, вот и оброс мышцами, хотя и сам даже этому не очень рад». Интервью с тренером. Анонимное интервью с одним из тренеров, много лет проработавшим со спортсменами высокого уровня в одном из самых популярных в мире циклических видов спорта. Действительно ли анаболические стероиды применялись в спорте так часто, как об этом принято думать, если говорить о легкой атлетике? Да, это можно назвать достоверным фактом, и отрицать это просто глупо. Анаболические стероиды регулярно применялись спортсменами при подготовке практически к каждому сезону. Все те спортсмены, которых ловили на анаболических стероидах, практически всегда отрицали факт их применения. Может быть, они действительно не знали о том, что они их принимают, или прием таких субстанций всегда проходит с согласия спортсмена. Ну, а что им остается делать? Они, конечно, лукавят, когда так отвечают. Все прекрасно знали, что они делали и зачем, тем более, когда речь шла о спортсменах высокого уровня. В большинстве случаев анаболические стероиды применяются с согласия спортсмена. Есть ли чистые спортсмены, которые никогда ничего не применяли? Конечно, есть. И их достаточно много. В таких ситуациях многое зависит от позиции тренера, особенно это касается молодых спортсменов. А взрослые, титулованные спортсмены сейчас прекрасно понимают, что рисковать точно не стоит. Им приходится сдавать очень много допинг-тестов, и риск быть пойманным слишком велик. Какие побочные эффекты стероидов случаются наиболее часто? И какие побочные эффекты являются самыми неприятными? Если говорить про девушек, то это, несомненно, гирсутизм, чрезмерное волосение на лице. Это из того, что, как говорится, сразу бросается в глаза. Именно этого девушки как раз и боятся. Спортсменов часто волнуют и другие побочные эффекты. Нарушение месячного цикла у девушек, высыпание на коже, изменение внешности и даже голоса. В чем заключается мотивация спортсмена, когда он соглашается принимать анаболические стероиды? Мотивация у спортсменов только одна – выиграть. При этом возможные последствия их не пугают, ведь каждый думает, что «со мной такого точно не произойдет». А когда впереди маячит перспектива обновить рекорд, то о побочных эффектах они просто забывают. К тому же многие из употребляющих стероиды уверены, или им так говорят тренеры или старшие товарищи, что «все это едят, и я буду». Кто обычно расписывает курс и где спортсмены берут стероиды? Здесь все стандартно. Чаще всего курс расписывает тренер, который ориентируется на свой опыт, советы продавцов стероидов и на опыт старших товарищей. О врачах и контроле безопасности в подавляющем большинстве случаев речи просто нет. Главное – не залететь на допинг-контроле. Какие препараты чаще всего применяют? Есть ли разница в использовании стероидов мужчинами и женщинами? Здесь тоже ничего оригинального нет. Используется весь стандартный набор. Гормоны роста, анаболические стероиды, ЭПО, эритропоэтин. Некоторые находились в топе уже на протяжении многих лет. В зависимости от половой принадлежности спортсменов, каких-то принципиальных различий в употреблении препаратов нет. Но если 20-30 лет назад очень активно применялись нандролон и эстоназолон, и в ходу также был орал-туринабол, то сейчас их применять перестали, потому что они очень долго ловятся на допинг-контроле. Можно ли без допинга стать рекордсменом мира в различных видах спринта, метаний и прыжков? Вряд ли. И поверьте, в этом уверены подавляющее число спортсменов и тренеров. И мировой опыт в велосипедном спорте, тяжелой и легкой атлетике подтверждает это с незавидной регулярностью. Огромное количество западных чистых чемпионов после перепроверки проб или после скандальных разоблачений оказывались по уши в допинге. Можно ли внешне отличить спортсмена, который на курсе? Если да, то в чем это проявляется? Действительно, некоторые утверждают, что могут это определить уже по внешнему виду спортсмена. Но на самом деле все это из разряда баек. По внешним признакам человека, который банчит, определить практически невозможно. И если у девушек, принимающих стероиды, меняется голос, изменяется форма лица, появляются угри и относительно резко увеличивается мышечная масса, то мужчин, принимающих допинг, по внешним признакам выделить очень сложно. Какой прирост результатов происходит на фоне стероидов? Это зависит от многих факторов. Причем мне кажется, что во многом это определяется генетической предрасположенностью человека к увеличению спортивных результатов при приеме стероидов. У некоторых ребят улучшение результатов может быть очень значительным. У некоторых улучшений может не быть вовсе, а у кого-то результаты даже ухудшаются.